Все это могилы. Но лес ночной, глухой, без прогляда, без спасительного огонька и впрямь мог стать могилой. Такого ему не выдержать. Лучше размозжить башку о дерево, хоть в смерть, но все-таки выход. И не было на земле силы, которая могла бы ему помочь, когда он слышит у виска лязг лопаты и тяжесть земли давит на сердце, мозг, на самую субстанцию жизни. Он схватил корягу, отломил мешающий сук и превратил в шест. Опираясь на шест, двинулся по стволу, осторожно ставя ноги, чтобы не оскользнули подметки. Шест сломался на середине реки, он рухнул в воду, чудом не распоров лица, а впившийся в вязкое дно обломок. Острый конец скользнул по щеке, по веку и поцарапал бровь. Это кровяное место. Из ранки потекло на глаз. И опять он выбирался на берег, с трудом выхватывая ноги из илистого засоса, цепляясь за палку, протянутую Ниной. Палка обломилась. Все здесь было от сырости гнилым, трухлявым, непрочным. По счастью, он успел ухватиться за тонкие, похожие на бледно-розовых червей, корни, свисающие с торфяного среза берега. Лопата лязгала и лязгала у виска. Нина опять что-то говорила, но лишь одно слово «грибы» проникло в охваченный недугом мозг. Он схватил корзины за ручки и устремился по стволу быстрым семенящим шагом канатоходца. И тяжелые корзины послужили балансом. Он достиг противоположного берега и рухнул на землю. Он смахнул кровь с глаза, утер рукавом лицо. Он еще не спасся и не знал, спасется ли. Но какой-то рубеж был взят, и лязгающий звук чуть отдалился от уха. Обернувшись, он увидел, что Нина переходит реку. Она шла медленно, прижимая к груди полиэтиленовые мешки с грибами и, не глядя под ноги, словно забыв, что под ней река. — Брось мешки! — крикнул он, вскакивая на ноги. С какой-то балетной грацией тяжеловатая Нина легко продвигалась по стволу. Еще шаг, и она ступила на берег. Он заметил, что у нее странные глаза, широко открытые и неподвижные. Но краткая передышка уже кончилась. Лопата залязгала у самого уха, что-то черное, душное навалилось, зажало со всех сторон. И, спасаясь от смертельных тисков, он безотчетным движением подхватил корзины и метнулся прочь от реки. Нина безмолвно последовала за ним. За рекой оказалось другое болото. Она видела, как оступался, проваливался и падал Павел Алексеевич, как тяжело волочил нагрузшие торфом ноги к очередному просвету, такому же обманчивому, как и все предыдущие. Мнимая щель обернется стволами берез или осин, а за ними станет лес стеной и зачавкает болото, и река заворотит излучину поперек пути, и так до наступления ночи. А что будет тогда, она боялась думать. Она уже поняла, что Павлом Алексеевичем владеют какие-то иные силы, не имеющие ничего общего с бытовым страхом. Он не властен над собой, не управляем. Лишь изредка его воспаленность пронизывает краткая остынь. И тогда он делает что-то разумное. И тут же вновь его захлестывает необъяснимый, мистический ужас. Она не верила в сверхчувственное, этому должно быть разумное объяснение, но сейчас не до того, надо выбраться из леса, выбраться до прихода тьмы. Если бы она могла точно определить, какого направления держаться, но в том-то и горе, что шоссе давно уже посылало сигналы с разных сторон, и пропала уверенность, что она вообще слышит шоссе. Павел Алексеевич сбил ее с толку, а она слишком спешила отпраздновать свою глупую и стыдную победу и нарочно выпустила вожжи из рук. А теперь и сама потеряла ориентировку. Хоть бы куда-нибудь вывел их проклятый заколдованный лес. Нужно найти выход. Помочь бедняге, выбивающемуся из сил впереди нее. Она прибавила шагу. Если быть внимательной, то можно ступать по сухому, где кочка, где пенек, где просто крепь. А Павел Алексеевич не разбирал дороги и поминутно проваливался. Нина нагнала Павла Алексеевича уже за краем болота, под ногой затвердело, красноватый свет солнца просачивался из-за орешника, окружавшего малую поляну, принятую издали за просвет опушки. За орешником также безнадежно вздымались сосны и ели.